Глава первая. «Ты меня не убеждай», — ворчал генерал ФСБ Петров. «Не верю я в успех твоих разработок. Надежно только то, что выпускается серийно десяток лет. Я с тобой время зря теряю. Ликвидировать Грибовского мне придется по старинке двумя выстрелами. Даже олигархи смертны. Не Фантомас же он, в конце концов, на которого управы не найдется». Генерал ФСБ Иван Ильич Потапов, курировавший новейшие технические разработки, сидел на серебристом, выбеленном северными океаническими ветрами бревне и время от времени поглядывал в небо. В его тонких пальцах дымилась сигарета, вставленная в закопченный янтарный мундштук. «Конечно, Игорь Николаевич, ты по-своему прав», — Потапов из-под лобья взглянул на собеседника в новенькой камуфляжной форме с генеральскими погонами, сидевшей на молодившемся мужчине, как черкесское седло на рязанской корове. «Выстрелы сначала в сердце, а затем контрольный в голову, без сомнения, надежны. Но нам надо действовать наверняка. Пуля, она и в Африке дура. Может, в кости застрять, может, срикошетить. Вероятность успеха в 95% ни тебя, ни меня не устраивает. Нужны все 100%. Генерал Петров, не привыкший думать подолгу, морщил лоб, переваривая сказанное Потаповым. «Я к твоим заумным разработкам отношусь с уважением, но сложностей не люблю». Наконец оформил он собственные сомнения в слова. «Я доверяю дедовскому способу. Мой прадед, кстати, кулаком в деревне был. Из однозарядного обреза председателя колхоза завалил и двоих его подручных». «Что-то в твоем личном деле этой информации нет. Я не дурак о таком рассказывать. Прадед и сам помалкивал, и отец мой, и я, когда в военное училище поступал, писали: социальное происхождение из крестьян. Кулак он тоже крестьянин. Оставим твоего прадеда-убийцу в покое. С винтовкой к нашему олигарху-уроду близко не подберешься. А если и подберешься, то хорошо не прицелишься. Вертится, крутится он, на месте не сидит. С крыльца в машину, из машины в банк. Опять же, охрана у него сильная. Твоих лучших бойцов деньгами к себе переманил. Не забывай, как человеку платишь, так он тебе и служит. Грибовский своему псу цепному Егору Королеву хорошо платит. Тот с экранов телевизора на его врагов волну дерьма и гонит. Один за другим захлебываются. Он возомнил, что Россию на колени поставил, как девку с Тверской. Не преувеличивай, Игорь Николаевич, на каждого хитрого олигарха мой институт в состоянии свой винт с обратной резьбой придумать, а теперь и негласное добро на его устранение у нас есть. Не захотел он с властями по-хорошему договориться. С киллерами-стрелками много проблем. Я предлагаю легкий для исполнения вариант. Ты, сидя в своей конторе, думаешь, что устранить важного человека легко. Пока ты думаешь, я делаю. Потапов вытащил сигарету из мундштука и раздавил ее о бревно. Твоя хренолитика-аналитика хороша, но в теории, а я практик. И мне нужен результат надежный, чтобы никаких сбоев не произошло. Если бы начальство не одобрило твою разработку... Ты, Игорь Николаевич, не горячись. Если уж мы пролетели тысячи километров, то посмотри на мою чудо-машину в действии. Не пожалеешь? Мои инженеры хлеб зря не едят. Игрушка получилась. Весит 400 граммов, а сила взрыва, как у авиационной бомбы. Игрушки детям. Я в игры не играю, я практик. Из симбиоза практики и теории рождаются открытия, — изрек генерал Потапов, лихо сдвинул фуражку на затылок, приподнял ворот камуфляжного бушлата и в развалочку прошелся к двум холеным столичным полковникам, стоявшим у серебристо-серого толстого топляка. Полковники глядели на горизонт с такой надеждой в глазах, словно из-за него им обещали доставить ящик хорошей водки и повышенное денежное довольствие за полгода вперед. Но это впечатление было обманчивым. На самом деле уже минут пять от самой сливавшейся с небом узкой полоски холодного моря бежал человек в выцветшем камуфляже, грузный, толстый, неповоротливый. Бежал изо всех сил, видел, его терпеливо ожидают старшие по званию. Запыхавшийся военный за несколько шагов до цели приостановился и строевым шагом приблизился к генералу. «Товарищ генерал, разрешите...» «Ладно тебе, полковник», — сказал генерал Потапов, небрежно тронув за плечо местного полковника. «Не на плацу, незачем канитель разводить». «Что ты здесь, Ваньку, ломаешь?» «По сути, докладывай. Вертушка прибудет через 5 минут. Это хорошо». Московские гости посмотрели на часы. «Минут за 20 долетим, полковник?» — поинтересовался генерал Петров. «Так точно!» — густым басом вместе с клубами пара выдохнул местный полкан. «Летчики хорошие? Самый лучший, товарищ генерал. Майор и 2 капитана». «Тихо здесь у вас, как в раю», — произнес генерал Потапов. «В раю не только тихо, но и тепло, а тут холод собачий, как у эскимоса в заднице», — поправил его генерал Петров. «Тепло на севере не бывает, а тихо тут до поры до времени», — уточнил осмелевший полковник. 5 мужчин направились к вертолетной площадке, неподалеку от которой виднелось небольшое строение, обтянутое маскировочной сеткой. Над крышей строения торчала антенна, на ней нагло расположились 2 монументальные, словно из мрамора изваянные, чайки. Птицы с сомнением смотрели в сторону холодного моря, как будто раздумывали, стоит ли туда лететь. Вертолет прибыл по графику. 2 генерала и 3 полковника загрузились в машину. Ми-8 с бортовым номером Е-42 тяжело оторвался от земли, на несколько мгновений завис, бешено вращая лопастями, и тяжело поднялся, разворачивая по морю. Генералы и полковники приникли к иллюминаторам. От рева двигателей у всех заложило уши. К полетам на военных вертолетах паркетные военные не привыкли, как и к камуфляжной форме, новенькой, шуршащей, скрипящей, пахнущей уксусом и еще какой-то чертовщиной, напоминающей запах старого пса. Иван Ильич Потапов зажал уши ладонями. Полковники поглядывали на него подобострастно, сами уши ладонями не закрывали. Вертолет поднимался все выше и выше. Генерал Петров выдавил из себя болезненную улыбку, демонстрируя притворную смелость. На самом же деле ему стало страшно. Колени задрожали. Самолет, он хоть и выше вертолета, поднимается, но может спланировать, сесть на воду. Вертолет же, не дай бог, винт оторвется или еще какая ерунда приключится, упадет как камень, только круги по морю пойдут. Через 10 минут... лета за иллюминаторами показался остров, длинный и изогнутый, как серп. Синхронно подумали Петров и Потапов. Родившиеся в деревне генералы ФСБ мыслили сельскохозяйственными категориями — серп, коса, молот, топор. Никому из военных не пришло в голову сравнить остров с турецкой саблей. Генерал Петров прибодрился, его лицо вновь стало красным, то ли от вчерашней водки с красной рыбой, то ли от холодного северного ветра, врывавшегося в открытый люк. Он подался вперед и схватил пятерней генерала Потапова за колено. «Видишь остров? Правда, на серп похожий?» Иван Ильич из-за грохота ничего не услышал, но на всякий случай кивнул. Вертолет начал медленно снижаться. Пилот старался вести машину максимально аккуратно, без лишней болтанки. Такой деликатный груз прежде ему возить не приходилось, чего доброго блеванет генерал, и тогда пилоту очередной звезды не видать, а отпуска на большую землю тем более. Зачем летят генералы на остров, что готовится, пилот понятия не имел. Может, водки попить под шашлычок, а может, и секретное правительственное задание выполняют. Генералы эмоции скрывать умеют, даже в туалет заходят с серьезным лицом. Внизу уже стали видны и люди у ветхих строений. Они стояли, запрокинув головы, глядя на железную стрекозу. Вертолеты прилетали на остров нечасто, дважды в год, забрать дембелей и привести смену. Сегодняшняя же посадка выпадала из графика, к ней готовились особо. Солдаты и офицеры на точке были предупреждены о прилете генералов за две недели. Наконец-то в их службе появился хоть какой-то смысл, кроме банального самовыживания. Вертолет мягко опустился в центр песчаного круга. Моложавый капитан, командир точки, нетерпеливо бросился к машине доложить. Не дай бог генералы спрыгнут на землю раньше, чем он подбежит к дверце. Ветер сорвал с головы капитана фуражку, и она, кувыркаясь, покатилась за край площадки, исчезла за большим камнем. Скинутая козырьку рука застыла на полдороге. Таким и застал капитана грузный полковник, выпрыгнувший из вертолета первым. Следом появилась и вся остальная делегация. Винты к этому времени уже успокоились, фуражки на головах полковников и генералов сидели, словно прибитые гвоздями. — Товарищ полко... — Почему не по уставу? — строго спросил полковник. — Ветром сдуло, — тихо прошептал капитан. «А у нас почему не сдуло?» Капитану не хватило слов, чтобы кратко объяснить полковнику аэродинамические особенности воздушного потока под лопастями вертолета. «Хватит, полковник, цепляться», — отодвинул его генерал Потапов. «Он здесь был главный и не собирался замечать каких-то там капитанов. Обойдемся без докладов, не на Красной площади». Капитан с облегчением вздохнул и произнес тихо, глядя в глаза генералу Потапову. «Милости просим, товарищ генерал, проводите к объекту». Делегация гуськом зашагала за капитаном, оставляя следы на влажном песке. Сержант, пригнувшись, подбежал к капитану, сунул ему в руки фуражку. «Я тебе, сержант, сгною в сортире. Раньше не мог принести, что ли?» Сержант побледнел, зная, что капитан на расправу крут, а спасение на острове искать негде. Капитан здесь не только военачальник, но и царь, бог и все прочее, включая отца родного, который, как известно, породил и имеет право убить.